Жизнь и смерть, Планки, Гу. Я могу вам рассказать, каково это, когда тебя ненавидят миллионы детей. Вы испытываете холод. Вы можете сидеть около очага, выпить полбутылки виски или загорать на Ривьере. Все равно вам холодно. Но со временем можно привыкнуть практически к чему угодно. Даже к этому. Я привык. Теперь по ночам меня даже не мучают кошмары. Ну, почти не мучают. Кроме того, если мной порой и овладевает уныние, то у меня в запасе всегда есть одно прекрасное средство. Я отправляюсь в путь пешком. Этим я занимаюсь последние 5 лет, и за это время преодолел что-то около 10 000 миль. Ходьба, знаете, очень успокаивает. Лучше, чем любой самый дорогой психоаналитик. Я-то знаю, ведь я испробовал и то, и другое. К тому же ходьба делает еще и то, что не под силу никакому психоаналитику. В итоге вы оказываетесь совсем в другом месте. Один тип, которого я знал, утверждал: уважение можно купить, приобретя Бентли, но самоуважение только разъезжая в Роллсе. В то время у меня был и Бентли, и Роллс, но я как-то не припомню, чтобы я себя особенно уважал. Помню только цифры дохода с 5 нулями, загородную виллу, квартиру в городе, 2 бывших жен и Планки Гу. Как, вы не помните Планки Гу? Если бы вы знали, как я этому рад. Но дети все еще помнят. Единственное, что мне осталось в этой жизни, это протянуть до того времени, когда о нем забудут и дети. Когда-нибудь это произойдет. Но Планки Гу — упорный парень. Он следует за мной, куда бы я ни шел. Он словно крошечная игрушечная собачка, гонится за мной по пятам. Вы, я полагаю, его не видите? Никто, кроме меня, не видит. И тем не менее, это так. Но Планки Гу совсем не игрушечная собачка. Он кукла из тех, что надеваются на руку, с открытым и шаловливым лицом без призорника. А еще у него удивительный голос, точь-в-точь такой, как надо, чтобы шептать на ушко секреты. Именно те секреты, которые необходимы, чтобы повелевать умами миллионов доверчивых ребятишек. Все было прекрасно, пока я оставался ничем не примечательным чревовещателем с небольшой аудиторией, вроде той, что бывает на детской вечеринке или на рождественском празднике в приюте или у самодельной сцены на пляже. Райские дни. Тогда Планки Гу рассказывал детям только те секреты, которые им хотелось от него услышать. Я зарабатывал немного, зато был счастлив. Беда в том, что Планки Гу был исключительно хорош, очень хорош. Он мог заставить самого больного ребенка смеяться, а самого здорового кататься по полу от смеха. Я много лет потратил, учась думать так, как думают дети, учась понимать их сокровенные желания. И в итоге Планки Гу глядел на них своими большими голубыми глазами и сообщал им всякие глупости, которые только дети способны понять. И уже через пару минут ничто на свете не могло бы сорвать наше выступление. Да, Планки Гу был хорош, хотя это и говорю вам я сам. Он был даже слишком хорош. Оглядываясь назад, мне кажется, мы просто-напросто не могли избежать той ловушки, расставленной телевидением, в которую в конце концов попали. Поначалу это был всего лишь крохотный эпизод в программе «Чаепитие для маленьких». Вот она, думал я тогда, возможность за 5 минут доставить радость большему числу ребятишек, чем за все годы наших выступлений на пляжах, вечеринках и праздниках. Как тщательно я готовился к этому представлению. И Планки Гу выдал ударную дозу своего самого лучшего, чем я тогда обладал. Его выступление стало большим, нежели просто успехом. Это был триумф, суперхит, попадание в самую точку. Он был самый-самый. Письма поклонников начали прибывать мешками. После этого еженедельные выступления, а потом и ежедневные. И число зрителей нашей программы неслось вверх, побивая все рекорды, словно обезумевшая от ужаса кошка вверх по дереву. В этот-то момент рекламщики меня и прихватили. Старый, хорошо испытанный способ, из тех, что почти всегда приводит к успеху. Была вечеринка, на которой невесть, каким образом очутился и я, и совершенно случайно я встретился там с человеком, уверявшим, что Планки Гу лучший детский образ со времен эльфов. Вскоре мы уже сидели втроем, в маленькой тихой комнатке. Этот третий мужчина объяснял мне, что Планки Гу мог бы выполнять жизненно важную миссию в нашем обществе, убеждая милых малышей и их мамочек брать от нашего прелестного, веселого мира потребление все самое лучшее, и в руке у меня был волшебный бокал с виски, который никогда не пустел. А вскоре появилась ручка и большой контракт с мелким шрифтом и чек с цифрой, напоминавший оценку стоимости золотого запаса нашей страны. Проснулся и протрезвел я, ох, как не скоро. Я на своем опыте узнал, что мир кажется удивительно приятным, если смотреть на него сквозь розовые денежные очки. А Планки Гу к этому времени работал на всю катушку. Рекламщики пребывали в состоянии эйфории, а 2 или 3 миллиона маленьких потребителей упорно шантажировали своих мамочек покупать все и всякие товары, которые только были одобрены куклой, сделанной из папье-маше, кусочков меха и пары пластмассовых пуговиц. Кривые роста продаж пробили потолок вслед за кривыми количество зрителей. Сухие завтраки, где в награду за покупку 12 пачек предлагался маленький Планки Гу, и впрямь продавались дюжинами. Зубная паста Планки Гу чистила 100 миллионов детских зубов 2 раза в день, 7 дней в неделю, и все благодаря улыбающейся физиономии на упаковке и безумному доверительному шепоту. Бисквиты Планки Гу, омлет Планки Гу, сандалии, рубашки, трехколесные велосипеды, детские кроватки, коляски, ковры, обои, желе и мороженое — все они стали непобедимы. Они уничтожали конкурентов на корню. Один из производителей непромокаемых трусиков Планки Гу пустил себе пулю в лоб, потому что после дюжины рекламных выступлений месячная потребность в его трусиках перекрыла максимальную производительность его фабрики на 2 года вперед. Акции взлетали до небес, и акции падали чуть пониже пола. Может, Планки Гу и не вызвал паники на фондовой бирже, но потребление аспирина в Сити он утроил, это без сомнения. А чем в это время занимался я сам? Каждый день в течение 15 минут я был голосом Планки Гу. Все остальное время я был занят трудным и важным делом, потратить деньги быстрее, чем я их зарабатывал. Дни, месяцы, годы неслись мимо, словно я находился в летаргическом сне. Я и представить себе не мог, что можно так жить. Пока однажды утром я не проснулся и не понял, что Планки Гу делает с нашими детьми. Я до сих пор не знаю, как это произошло. Но, может, мне просто надоело жить в роскоши, спрятав голову в самый прекрасный песок, какой только возможно купить за деньги, а может, то утро я почувствовал, это ведь было как раз утром следующего дня, после того, как от меня ушла моя вторая жена. В общем, я внимательно поглядел на Планки Гу, и он мне здорово не понравился. Он больше не был маленьким другом, чьи глупые секреты и неумелый юмор хоть на несколько минут освобождали детей от крохотных и одновременно таких громадных проблем их детской жизни. Планкигу изменился. Он стал требовательным богом, говорившим лишь то, что велели ему жрецы рекламы. Он стал богом, требовавшим поклонения и жертвоприношений, человеческих жертвоприношений и отказа от свободы воли. Эта правда сразила меня наповал. И тут зазвонил телефон. И некто начал рассказывать об очередной большой сделке. Политической сделке. Этот некто, похоже, решил, что коли Планкигу способен контролировать 7% родителей, то он может и определить результаты приближавшихся всеобщих выборов. Я положил телефонную трубку обратно на рычаг, когда этот некто все еще говорил. Меня тошнило. Планкигу в премьер-министры. Планкигу в архиепископы. Боже, храни нашего милого Планкигу. С внезапной ясностью я вдруг осознал, что Планкигу может абсолютно все. Все, что пожелают от него рекламщики. Он может даже стать бессмертным и навечно остаться сидеть на вершине покупательской пирамиды. Если только. Тем вечером, направляясь в студию, я шел, задумав убийство. Но не только это тяжким грузом лежало на моей совести. Я чувствовал себя палачом с самым большим количеством жертв за всю историю человечества. Они уничтожали тела. Я же помогал уничтожать души. Началась передача. В течение 5 минут Планкигу делал все, как и раньше, а я, глядя на телепромптер, шептал тщательно отобранные рекламщиками секреты в доверчивой душе миллионов невинных ребятишек. И вдруг я не выдержал. Я так больше не мог. Сорвав с руки Планкигу, я заорал. «Смотрите, дети, ваш Планкигу всего-навсего кукла из меха и папье-маше». Затем, прежде чем пораженные операторы успели прервать передачу, я своими собственными руками разорвал Планкигу на части. «Теперь он мертв!» — радостно вопил я. «Он мертв, дети, и больше никогда к вам не вернется!» Затем я вышел из студии и пошел прочь. И с тех пор так и иду. Смерть Планкигу стала сенсацией. Она обошла первые полосы всех, без исключения газет, удостоившись даже некролога в «Таймс». Рекламщики в бессильной ярости попытались объявить меня сумасшедшим. Но, слава богу, мы все еще живем в свободной стране. Планкигу за свою короткую и бурную жизнь не успел сбить с пути истинного слепую богиню. Понемногу паника улеглась. Спонсоры Планкигу оплакивали потери, а их конкуренты наращивали производство. С Планкигу было покончено, и из его пепла восстала новая эра частного предпринимательства. Что касается меня, то я ждал списка своих жертв. Только никто, кроме меня, не поймет, что это и впрямь мои жертвы. И никто, даже я, не в состоянии оценить, во что обошлась нам свобода. Разве что у кого-то имеется доступ ко всем частным архивам детских психиатров, врачей, учителей и отдела полиции по делам несовершеннолетних. Но за несколько последующих недель на дорогах погибло больше детей, чем когда бы то ни было. Началась также настоящая эпидемия падений из окон первого, второго, третьего этажей. А количество несчастных случаев с детьми, случайно наевшимися таблеток снотворного, обезболивающего и транквилизаторов, даже заставило парламент принять новые законы по контролю над опасными для жизни лекарствами. Это все были мои жертвы. Это были дети, которые не смогли перенести гибель своего божества. Дети, которым пришлось умереть ради свободы остальных. Но хуже укора мертвых была ненависть живых. Я чувствовал ненависть всех этих ребятишек, следующих за мной, куда бы я ни направлялся, что бы я ни делал. И эта ненависть — мой крест, пока еще остались те, кто помнит. Потому что даже заговори я с ними, мне все равно не объяснить им, почему план Кингу должен был умереть. И никто не сможет им этого объяснить. Как это возможно убедить нормального ребенка, что множество добрых, хороших взрослых, многие из них и сами имеют детей, из самых лучших побуждений хотели использовать план Кингу как своего рода волшебную палочку, чтобы превратить всех, без исключения детей, в маленькие покупающие автомат. Дети слишком доверяют взрослым, чтобы поверить в такую историю. Они чисты, правдивы и доверчивы. Они возненавидят взрослого только если у них не останется другого выхода. И поэтому я продолжаю идти. Видите ли, стать бродягой в наше время — это почти то же самое, что превратиться в призрак.